И на катере тоже никого не было. И похорон, наверное, тоже не было. Это не самая умная твоя идея, Таранс. Я ухожу. Хорошо. Во сколько вы летите? В чем дело? Вы хотите лететь вместе? Со мной или с ними? А если за вами последуют они? А если все перемешается к чертовой матери и за всеми вами начну следить я? Да ладно тебе, Митч. В 9:40 утра. Постараюсь занять тебе место. Сядешь у окна, а рядом устроится Тонни 2 тонны. Когда мы получим твои дела? Митч стоял с коробком в руках. Через неделю или около этого. Дай мне 10 дней, Таранс. И больше никаких встреч в подобных местах. Запомни, они охотятся на юристов, а не на тупоголовых агентов ФБР. Глава 26. В понедельник в 8 утра Оливер Ламберт и Натан Лок переступили порог металлической двери на 5-м этаже и проследовали через лабиринт каморок и кабинетов к офису Девашера. Тот уже ждал их. Закрыв за вошедшими дверь, он указал им на кресло. Движения его были заторможенными. Ночь прошла в безуспешном поединке с водкой. Глаза покраснели, веки набрякли, голова раскалывалась. «Вчера в Лас-Вегасе я разговаривал с Лазаровым. Как мог, пытался объяснить ему, почему вы, парни, так не хотите расстаться с 4 вашими юристами, с Линчем, Сорреллом, Бантиным и Майерсом. Перечислил ему все ваши доводы. Он обещал подумать, но пока он будет это делать, проследите за тем, чтобы руки четверки не касались ничего, кроме совершенно чистых дел. Не пытайтесь играть в самостоятельность и следите за ними в оба». «Он славный парень, не правда ли?» — подал голос Ламберт. «О да, душка». Он сказал, что мистер Морролто уже на протяжении 1,5 месяцев еженедельно справляется у него о положении в фирме. Там у них все взбудоражены. А что ты ему отвечал? Сказал, что пока все нормально, мы в безопасности. Протечки ликвидированы на сегодняшний день. Не думаю, что он мне поверил. А как Магдер? Провел чудесную неделю вместе с женой. Вам не приходилось видеть ее в бикини? Она не вылезала из него все 7 дней. Это что-то потрясающее. Мы сделали несколько снимков, так, развлечения ради. «Я пришел сюда не для того, чтобы смотреть на фотографии», — пробурчал Лок. «Не скажи. Они провели целый день с нашим маленьким другом Эббингсом. Их 2, Эббингс и рулевой, дурачились в воде, ловили рыбу и говорили. Много говорили, неизвестно о чем. Приблизиться было невозможно. Все это внушает подозрения, причем сильные подозрения». «Не могу понять, почему», — сказал Оливер Ламберт. «О чем они могли говорить, кроме плавания, рыбалки, ну и, конечно, Ходжа и Казински? Ну, хорошо, пусть они действительно говорили о наших погибших коллегах. В чем беда?» «Он никогда не был знаком с Ходжем и Казински, Оливер», — заметил Лок. «С чего бы ему интересоваться их смертью?» «Не забудьте», — добавил Девашер, — «Таранс еще при первой встрече сказал ему, что смерть тех двоих не была случайной. Видимо, он вообразил себя Шерлоком Холмсом и занялся поисками разгадки. Но ведь он ничего не найдет, Девашер, не так ли?» «Нет, черт побери, это была отличная работа. Да, на некоторые вопросы ответов так и не нашли, но ведь ясно как день, что и кайманская полиция окажется здесь бессильной. Так что вряд ли удастся что-то и Магдеру». «Почему же ты так беспокоишься?» «Потому что беспокоятся в Чикаго, а они платят мне достаточно хорошие деньги, чтобы я тоже волновался вместе с ними. К тому же, пока ФБР не оставит нас в покое, каждый будет испытывать беспокойство, не так ли?» «Чем еще он занимался?» Обыкновенный отпуск на Кайманах. Секс, солнце, ром, покупки по мелочам, достопримечательности. На острове было трое наших, и пару раз они его теряли из виду, но, надеюсь, ничего серьезного не упустили. Я всегда говорил, что нельзя следить за человеком 7 дней в неделю, 24 часа в сутки без того, чтобы он вас не засек. Поэтому иногда мы отпускали его с поводка. «Ты считаешь, Магдер становится разговорчивым?» — обратился к нему Лок. «Я знаю, что он лжет, Нат. Он солгал нам о случае в обувном магазине месяц назад. Вы не захотели тогда в это поверить. Однако я убежден, что он пошел за Тарансом по своей воле, потому что хотел поговорить с ним. Один из наших ребят совершил ошибку, подойдя слишком близко. Беседа их прервалась. Это не совсем то, о чем рассказал нам Магдер, но это то, что было на самом деле. Да, Нат, мне кажется, что он становится разговорчивым. Может, он встречается с Тарансом для того, чтобы послать его к черту. Может, они вместе курят травку, не знаю. Но у тебя нет ничего конкретного, Девошер, заметил Олли. Боль волнами перекатывалась от висков по всему черепу. От нее можно было сойти с ума. Нет, Олли, ничего подобного, Ходжу и Казински, если ты это имеешь в виду. Тех мы записали, и было известно точно, что они вот-вот расколются. С Магдером все немного по-другому. К тому же он зеленый новичок, напомнил Лок. Юрист с 8-месячным стажем, не знает ровным счетом ничего. Он бог знает, сколько часов провел над патагонными папками, а единственными его клиентами были наши совершенно чистые заказчики. Эвери особенно тщательно отбирал те дела, с которыми работал Магдер. У нас был с ним разговор. «Он ничего не скажет, так как ничего не знает», — добавил Олли. «Марти и Джо знали гораздо больше, но ведь они давно уже у нас работали. Магдер еще слишком неопытен». Девошер нежными движениями пальцев начал массировать виски. «Значит, вы приняли на работу настоящую тупую задницу. Ну, давайте допустим, что у ФБР есть предчувствие относительно того, кто является нашим главным клиентом. Окей. Порассуждаем вместе. Давайте еще предположим, что Ходж и Казински успели достаточно их просветить по поводу специфики этого нашего клиента. Вам ясно, к чему я веду? ФБР могло рассказать Магдеру все, что им было о нас известно, ну, кое-что приукрасив, конечно. И таким образом ваш зеленый новичок превращается в весьма осведомленного человека и в весьма опасного. Ты в состоянии это доказать? Для начала мы ужесточим наблюдение. Установим 24-часовую слежку за женой. Я уже звонил Лазарову, требовал еще людей. Сказал ему, что нам необходимы свежие физиономии. Завтра вылечу в Чикаго, чтобы лишний раз посоветоваться с Лазаровым и, может быть, с мистером Морлто. Лазаров считает, что у Морлто есть ход к кому-то внутри ФБР. Этот кто-то довольно близок к Войлсу и может продать свою информацию. Безусловно, это будет стоить денег. Все это мы обсудим, и они решат, как нам поступить. И ты скажешь им, что Магдер начинает болтать? — спросил Лок. «Я скажу им то, что я знаю, и то, что подозреваю. Боюсь, что если мы будем сидеть в ожидании конкретики, то опоздаем. Я почти уверен, что Лазаров захочет обсудить планы его устранения». «Предварительные планы» — в голосе Олли звучал оттенок надежды. «Предварительная стадия уже закончена, Олли». Таверна «Песочные часы» в Нью-Йорке выходила фасадом на 46-ю улицу неподалеку от того места, где она перекрещивалась с 9-й авеню. Это было небольшое темное помещение, всего на 22 места. Оно прославилось благодаря своему исключительно дорогому меню и тому, что на прием пищи каждому посетителю отводилось ровно 59 минут. На стене над каждым столиком были укреплены песочные часы, беззвучно сыпавшие минутами и секундами до того момента, как хранительница времени официантка не подходила к столику для окончательного расчета. Пользуясь популярностью у прохожих на Бродвее, таверна обычно была переполнена, а постоянные посетители терпеливо дожидались своей очереди у дверей. Лу Лазаров любил песочные часы за их мрак, в котором так удобно было поговорить с нужным человеком, не привлекая чужого внимания. Поговорить недолго, на коротке под часами. Нравилось ему здесь еще и потому, что таверна располагалась не в итальянском квартале. Сам он не был итальянцем и даже будучи под началом у сицилийцев, не обязан был есть их еду. А еще он чувствовал себя здесь уютно по той причине, что родился и первые 40 лет жизни провел в театральной среде. Затем штаб-квартира корпорации переместилась в Чикаго, ему тоже пришлось переезжать, однако бизнес требовал по крайней мере дважды в неделю приезжать в Нью-Йорк, и когда интересы дела диктовали необходимость встречи с равным себе по статусу членом другого клана, Лазаров в качестве нейтральной территории обычно предлагал песочные часы. У Тубертини статус был соответствующий даже чуть выше. Соглашение на таверну он дал не очень охотно. Лазаров приехал первым, и ему не пришлось долго ждать, пока освободится столик. Из собственного опыта он знал, что толпа к 4 часам пополудни уже рассеется, к тому же сегодня был четверг. Он попросил стакан красного вина. Официантка повернула над его головой песочные часы, и время пошло. Лазаров сидел у ближайшего к выходу столика и, повернувшись спиной к залу, смотрел на улицу. Ему исполнилось 58. У него была широкая грудь и солидных размеров живот. Положив руку на скатерть в красную клетку, он потягивал вино и рассматривал проносящиеся мимо автомобили. Слава богу, Тубертини оказался пунктуальным. Вниз успела пересыпаться ровно 1/4 часть белого песка. Мужчины вежливо пожали руки. Тубертини пренебрежительным взором обвел небольшое помещение —